Глава 9. Давыдов шел неспешным, но широким шагом. Поднявшись на бугор, он остановился, посмотрел на безлюдный в эту пору дня бригадный стан, на вспаханное поле, раскинувшееся по противоположному склону почти до самого горизонта. Что ни говори, а потрудился он эти дни во всю силу, и пусть не обижаются на него за чрезмерную нагрузку ни погон чварюха, ни кондратовы быки. Интересно будет в октябре взглянуть на этот массив. Наверное, сплошь покроют его кустистые зеленя зимой пшеницы, утренние заморозки посеребрят их инеем, а в полдень, когда пригреет низко плывущее в бледной синеве солнце, будто после проливного дождя заискрятся озими всеми цветами радуги, и каждая капелька будет отражать в себе и холодное осеннее небо, и кипенно-белые перистые облачка, и тускнеющее солнце. Отсюда, издали, окруженная зеленью трав, пахота лежала, как огромное, развернутое во всю ширь полотнище черного бархата. Только на самом краю ее, на северном скате, там, где близко к поверхности выходили суглинки, тянулась неровная, рыжая с бурыми подпаленными кайма. Вдоль бороз тускло блистали отвалы чернозема, выбеленные лемехами плугов, под ними кружились грачи, и словно одинокий подснежник на черной пахоте виднелось голубое пятно. Варя Харламова бросила утратившую для нее теперь всякий интерес работу и, понурив голову, медленно брела к стану. А Кондрат Майданников неподвижно сидел на борозде, курил. Что ему еще оставалось делать без погоныча, когда с быками, вокруг которых роились тучи оводов, не было никакого сладу? Увидев остановившегося на перевале Давыдова, Варя тоже остановилась, проворно сняла с головы платок, тихонько взмахнула им. Этот молчаливый и несмелый призыв заставил Давыдова улыбнуться. Он помахал в ответ кепкой, пошел уже не оглядываясь. Экая самоуправная девица! Сама по себе очень милая, но фактически избалованная и самоуправная. А бывают девушки не избалованные. И так, чтобы безо всякого кокетства с их стороны. Что-то я таких за свою жизнь и во сне не повидал, и наяву не встречал. Как только стукнет любой этакой красавице 16 или 17 лет, так она начинает принаряжаться, всячески прихорашиваться на свой лад, свою силу и власть начинает над нашим братом потихоньку пробовать. Уж это факт. — размышлял Давыдов на ходу. — Вот и варюх-горюха берется приручить меня, характер свой оказывает. Но только ничего из этого дела у нее не выйдет. Балтийцы — стреляный народ. А почему она идет к будке? Идет не спеша, в развалочку. Значит, не Кондрат послал ее по делу, а идет она по собственному желанию, по своему глупому девичьему капризу. Может быть, потому, что я ушел из бригады? Ну, тогда это фактическое безобразие и полное нарушение трудовой дисциплины. Если по уважительной причине, пожалуйста, шагай себе на здоровье. А если через какой-нибудь каприз взгреть на первом же бригадном собрании, невзирая ни на ее молодость, ни на красивую личность... Пахота — это тебе не воскресное игрище, и потрудись мне работать, как полагается, — уже с раздражением думал Давыдов. Странное чувство раздвоенности испытывал он в этот момент. С одной стороны, он негодовал на Варю за самовольство, а с другой — его мужскому самолюбию льстила догадка, что из-за него девушка на какое-то время оставила работу. Он вспомнил, как один из его ленинградских приятелей, тоже бывший матрос, начиная ухаживать за какой-либо девушкой, отводил его в сторону и, стараясь быть серьезным, заговорщицки шептал: «Семен, Иду на сближение с противником. В случае неустойки с моей стороны, поддержи меня с флангов. А если буду бит, пожалуйста, прикрой мое позорное отступление». Вспомнил и улыбнулся далекому прошлому и тотчас подумал. «Нет, мне с этим противником-варюхой идти на сближение не годится. Не по моему возрасту она, не из того экипажа. Да, тут не успею я и притопнуть за ней, а колхозники сразу вообразят, что я какой-нибудь особенный хлюст по женской части. Какой там к черту хлюст, когда сам не знаю, как мне с одной этой лужкой развязаться. Нет, милую варюху можно любить только всерьез. Попросту баловать с ней мне совесть не позволит. Вон она какая вся чистая, как зоренька в погожий день, какими чистыми глазами на меня смотрит. Ну, а если я всерьез любить пока еще не научился, не постиг этого дела, то нечего мне и голову морочить, девушки. Тут уж, матрос Давыдов, отчаливай да поживее. И вообще надо мне подальше от нее держаться. Надо осторожненько поговорить с ней, чтобы не обиделась, и подальше, с невольным вздохом решил Давыдов. Размышляя о своей не очень-то нарядно сложившейся в гремячем лагу жизни, о задачах, поставленных перед ним новым секретарем райкома, он опять вернулся в мыслях к Лужке. «Как же мне этот морской узел развязать безболезненно? А ведь, пожалуй, Макар-то прав. Там, где ни руками, ни зубами развязать невозможно, рубить надо». Что ж это за чертовщина такая? Очень трудно будет мне расставаться с нею навсегда. А почему? Почему у Макара это легко, а у меня, получается, трудно? Неужели характера нет? Вот уж чего никогда про себя не думал. А может быть, и Макару нелегко было? Да только он виду не подавал. Наверное, так оно и было. Макар умел скрывать свои переживания, а я не умею, не могу, вот в чем все дело оказывается. Незаметно Давыдов прошел порядочное расстояние. Возле придорожного куста боярышника прилег в холодке отдохнуть и покурить, долго прикидывал в уме, кто мог стрелять в Нагульного, но потом с досадой отбросил все догадки. И без выстрела известно, что в хуторе даже после раскулачивания осталась какая-то сволочь. Поговорю с Макаром, разузнаю все обстоятельно, тогда, может быть, кое-что и прояснится. А зря нечего голову ломать. Чтобы сократить путь, он свернул с дороги, зашагал напрямик Целиною, но не прошел и полкилометра, как вдруг словно переступил какую-то невидимую черту и оказался в ином мире. Уже не шуршал о голенище сапог зернистый оржанец. Не пестрили вокруг цветы, куда-то исчезли, улетучились пряные запахи пышного цветущего разнотравья, и голая, серая, мрачная степь далеко распростерлась перед ним. Так безрадостна была эта выморочная, будто недавним пожаром опустошенная земля, что Давыдову стало как-то не по себе. Оглядевшись, он понял, что вышел к вершине берючие балки, набросывают целинную землю, о которой Яков Лукич однажды на заседании правления сказал: «На Кавказе Господь Бог для чего-то горы наворочил, всю землю на дурацкие шишки поднял, и проехать тебе не пройти. А вот зачем он нас, то есть гремячинских казаков, обидел, в толк не возьму. Почти 1500 доброй земли засолил так, что ни пахать, ни сеять на ней из веку нельзя. По весне под толок она идет, и то ненадолго. А потом плюнь на эту проклятую землю и не показывайся на ней до будущей весны. Вот и весь от нее толк. Полмесяца хуторских овчишек впроголодь кормит, а после только по спискам за нами значится, да всяким земным гадам, ящерам и гадюкам приют дает. Давыдов пошел медленнее, обходя широкие солончаковые рытвины, перешагивая округлые глубокие ямки, выбитые копытами коров и овец, да глянцы, вылизанные их шершавыми языками. Горько-соленая почва в этих ямках была похожа на серый в прожилках мрамор. До самого мокрого буерака километров на 5 тянулась эта унылая степь. Она белела дымчатыми султанами ковыля, высохшими плешинами потрескавшихся от жары солончаков, струилась текучим и зыбким маревом и горячо дышала полуденным зноем. Но и здесь, на скудной почве, цвела своя неумирающая жизнь. Из-под ног Давыдова то и дело с треском выпархивали краснокрылые кузнечики, бесшумно скользили серые под цвет земли ящерицы, тревожно пересвистывали суслики, сливаясь с ковылем и покачиваясь на разворотах, низко плавал над степью лунь, а доверчивые жаворонки безбоязненно подпускали Давыдова почти вплотную, как бы нехотя взлетая, набирали высоту, тонули в молочно-голубой дымке безоблачного неба, и оттуда приглушеннее, но приятнее звучали их нескончаемые трели. На провесне, как только в снегу появлялись первые проталины, жаворонки прилетали на этот скучный, но почему-то облюбованный ими клочок земли. Из прошлогодней жухлой травы вели гнезда, выводили птенцов, и до глубокой осени радовали степь своим немудреным, но с детства родным для человеческого слуха пением. На одно такое гнездышко, искусно свитое в чаше следа, некогда оставленного конским копытом, Давыдов чуть не наступил. Он испуганно дернул ногу, наклонился. Старое гнездо оказалось брошенным. Около него валялись слипшиеся после дождей крохотные перышки, мелкие кусочки яичной скорлупы. Увела матка молодых, а любопытно было бы посмотреть на маленьких же вороняток. «Что-то не помню, чтобы приходилось их видеть когда-нибудь в детстве», — подумал Давыдов. И с грустью усмехнулся. Всякая мелкая пташка и та гнездо вьет, потомство выводит. А я ковыляю бобылем, и еще неизвестно, придется ли мне посмотреть на своих маленьких. Женит, что ли, на старости лет? Давыдов вслух рассмеялся, на миг представив себя солидным женатым человеком, в обществе дородной наподобие Куприяновной жены и множество разновозрастных детей. Такие семейные фотографии не раз приходилось ему видеть на фотовитринах в провинциальных городах. И такой смешной и нелепой показалась ему эта неожиданно пришедшая на ум мысль о женитьбе, что он только махнул рукой и веселее зашагал к хутору. Не заходя домой, Давыдов пошел прямо в правление колхоза. Ему не терпелось поскорее расспросить обо всем случившемся Нагульного. Просторный, заросший курчавой муровой двор правления был пустынен, только возле конюшни соседские куры лениво копались в навозе, да под навесом сарая в глубокой старческой задумчивости неподвижно стоял козел, прозванный почему-то Трофимом. Увидев Давыдова, козел оживился, задорно тряхнул бородой, потоптавшись на месте, спорой рысью устремился на перерез. На полпути он склонил голову, воинственно поднял куцу и метелку хвоста, перешел на галоп. Намерения его были так откровенны, что Давыдов, улыбаясь, остановился, приготовился встретить атаку бородатого драчуна. «Так-то ты приветствуешь председателя колхоза! Вот я тебе сейчас под футболю с сапогом, старый бес!» Смеясь, сказал Давыдов и, изловчившись, схватил козла за рубчатый витой рог. «Ну, теперь пойдем в правление на расправу, Щукарев приятель, забияка и бездельник!» Трофим изъявил полное смирение. Повинуясь Давыдову, покорно засеменил с ним рядом, изредка потряхивая головой, вежливо пытаясь высвободить рог. Но на первой ступеньке крыльца он вдруг решительно уперся, затормозив всеми ногами. А когда Давыдов остановился, доверчиво потянулся к нему, обнюхивая карман, потешно шевеля серыми губами. Давыдов стыдил его, укоризненно покачивая головой, стараясь придать голосу наибольшую выразительность. «Эх, Трофим, Трофим, ведь ты уже старик, колхозный пенсионер, можно сказать, а глупости не бросаешь, кидаешься на всех в драку, а если не выйдет, начинаешь клянчить хлеба. Нехорошо так, даже стыдно, факт. Ну, что ты там унюхал?» Под кисетом и спичками Давыдов нащупал завалявшуюся в кармане черствую краюшку хлеба, тщательно счистил с нее присохшие крупинки табака и для чего-то понюхал сам, прежде чем протянуть на ладони скромное угощение. Козел, заискивающий и просительно склонив голову, смотрел на Давыдова дремучими глазами старого сатира, но краюшку еле-еле понюхал и, презрительно фыркнув, с достоинством сошел с крыльца. «Не очень голоден», — не скрывая досады, сказал Давыдов. «Не был ты в солдатах, черт паршивый, а то бы сожрал за милую душу. Подумаешь, табачком сухарь малость попахивает, такая важность. Наверное, дворянской крови в тебе много, негодник. Очень уж ты привередлив, факт». Давыдов бросил сухарь, вошел в прохладные сени, зачерпнул из чугуна кружку воды и с жадностью осушил ее. Только теперь он почувствовал, как сильно устал от жары и дороги. В правлении, кроме разметного и щитовода, никого не было. Разметнов, увидев Давыдова, заулыбался. «Прибыл служивый, но теперь у меня гора с плеч. Марокко с этим колхозным хозяйством не дай и не приведи Господь. То угля в кузнице нет, то чигирь на плантации сломался, то один идет с какой-нибудь нуждой, то другой волокется. Такая нервная должность нисколько для моего характера не подходит. Ежели мне тут посидеть бы еще неделю, так я таким припадочным сделался бы, что со стороны любо-дорого посмотреть. Как Макар? Живой. Да я знаю, что живой. А как у него с контузией?» Разметнов поморщился. «Ну, какая от пули может быть контузия? Не из трехдюймовки же по нем били. Ну, Малс покрутил головой, смочил царапину водкой и в себя принял. Что осталось в пол-литре после примочки, на том дело и кончилось». «Где он сейчас?» «Поехал в бригаду». «Так как же все это произошло?» «Проще простого. Ночью Макар сидел возле открытого окна, а новый грамотей, дед Щукарь, по другую сторону стола. Ну, в Макара и урезали из винтовки. Кто стрелял, про то темная ночка знает. Только одно ясно. У губошлепа винтовка в руках была. Почему же это ясно?» У Разметного от удивления высоко взметнулись брови. «Как же почему? А ты бы промахнулся из винта на 30 шагов. Утром мы нашли место, откуда он стрелял. По гильзе нашли. Сам вымерил. Ровно 28 шагов от плетня до заваленки. Ночью можно промахнуться и на 30 шагов. «Нет, не можно», — горячо возразил Разметнов. «Я бы не промахнулся. Даже если хочешь, давай испробуем. Садись ночью там, где Макар сидел, а мне винтовку дай. С одного патрона я тебе дырку в аккурат между бровей сделаю». Стало быть, ясно, что стрелял какой-нибудь в юноша, а не настоящий солдат. «Ты давай подробнее». «Все, доложу по порядку. Около полуночи, слышу я, по хутору стрельба идет. Один винтовочный выстрел, потом два поглуши, вроде как из пистолета, и опять хлесткий винтовочный. По звуку можно было определить. Я схватил из-под подушки наган, штаны на бегу натянул и выскочил на улицу. Бегу к Макаровой квартире. Стрельба будто оттуда доносилась. Грешным делом подумал, что это Макар чего-нибудь чудит. Намчался мигом, стучусь в дверь, заперта, а слышно, что кто-то в хате жалобно стонет. Ну, толкнул раз-два плечом, как следует, сломал дверную задвижку. Вскочил в хату, спичку зажег. В кухне из-под кровати человеческие ноги торчат. Ухватился за них, тяну. Батюшки Светы, как завизжит тут под кроватью на поросячий манер. Меня даже оторопь взяла. Но я все-таки продолжаю тянуть в том же духе и дальше. Выволок этого человека на середку кухни. А это оказался совершенно не человек, то есть не мужчина, а старуха-хозяйка. Спрашиваю у нее, где Макар, а она от страху даже слова не выговорит. Кинулся я в Макарову комнатенку, споткнулся обо что-то мягкое, упал, вскочил на ноги, а самого так и обожгло. Значит, думаю, Макара убили, это он лежит. Кое-как зажег спичку, гляжу, дед Щукарь на полу валяется и смотрит на меня одним глазом, а другой закрыл. Кровь у деда на лбу и на щеке. Спрашиваю у него, ты живой? А Макар где? А он своим чередом меня спрашивает. Андрюша, скажи мне, ради бог, живой я или нет? И голосок у него такой нежный, да тонкий, как будто и на самом деле старик концерт дает. Тут я успокоил его, говорю, раз ты языком владеешь, значит, пока еще живой, но мертвежина от тебя уже наносит. Заплакал он горько и говорит, это у меня не иначе душа с телом расстается, потому и дух такой тяжелый. Но ежели я временно живой, то в скорости непременно помру. У меня пуля в голове сидит.